Рассчитывает на то, что я подам заявление и уволюсь по собственному желанию. Нашел лоха. Поборемся. Проигрывает тот, кто не борется. Отпуск был оформлен задним числом. Уже на следующий день Чеснухин получил отпускные, приобрел билет и улетел в Москву. На самом деле Чеснухин никуда не улетел. Он переехал в соседний поселок Угольные Копи, снял квартиру. Благо, сделать это было несложно. И залег на дно. Затих, жил как привидение, ходил в магазин за продуктами и более нигде не появлялся и ни с кем не общался. Чеснухин прекрасно знал, что пока он в отпуске, с работы его не снимут. В запасе было 3 месяца.